Глава 51. Настя. 10 января. Суббота. Я убедил эту дуру вернуть дом. Внушил ей, что таково желание покойного сына. И если она этого не сделает, то второму сыну долго не прожить. Надежда Ивановна много плакала, но согласилась сделать так, как велел голос из потустороннего мира. И теперь весь вопрос в сроках. По желанию усопшего, чей голос раздавался из-за дивана, эта неадекватная должна вернуть особняк родственникам прежних владельцев. Но когда я говорил ей, как поступить, то сам не верил, что получится осуществить задуманное. А сейчас выходит, что передать дом мне Толпина не может. Потому что, когда узнает в том самом родственнике своего преданного работника, у нее могут возникнуть вопросы. Пришлось срочно делать моей супруге новые документы, согласно которым она значится вдовой. Тру глаза и откладываю дневник в сторону. Как такое возможно? Даже если представить, что все написанное правда, то поверить в нее сложно. Выходит, вот каким способом предок Руслана вернул в собственность этот особняк. Ни о каком законе здесь и речи не идет. Он просто воспользовался горем несчастной женщины и ее доверчивостью. Я не суеверна, но даже мне известно, что подобные поступки ложатся тяжелой кармой на весь род. И на этом доме тоже часть семейного проклятия. Он выглядит внушительным и загадочным монолитом, а на деле принес немало бед каждому из своих владельцев. После того вечера в доме у Вадима мы с мужем почти не видимся, только иногда пересекаемся за завтраком. В эти моменты напряжение витает в комнате и давит на плечи силой неподъемного сугроба. Но, к счастью, есть одно место в огромном особняке, где мне спокойно. Я снова и снова прихожу в маленькую каморку в подвале, хоть и могла давно уже забрать с собой дневник. Руслан словно нарочно не покидает дом все последние дни. Никогда раньше он так много не работал из дома. Наш особняк стал проходным двором. Кроме вездесущей Милены, в нем перебывало много посетителей за последние дни. И, конечно, все они приходили к Руслану. Вроде как по работе. Но лучше об этом не думать, иначе начнет болеть голова. Я боюсь встречи с мужем наедине и не хочу лишний раз с ним пересекаться. Поэтому прячусь здесь, в этом маленьком склепе, кутаясь в теплый плед. 2 февраля, вторник. Дело сделано. Не ожидал, что все пройдет так легко и гладко. Дом теперь снова принадлежит нашей семье. Только моя супруга отчего-то этому не рада. Ведь теперь она считается вдовой с ребенком. Сколько ни старался убедить ее, она не хочет для себя такого статуса. Даже с огромным домом не хочет. Этот Тихомиров из дневника ровно такой же, как и его современная копия, мой муж. Тоже тщеславие, та же гордыня. И та же убежденность в том, что только он один единственно прав. Вот поэтому он не думал о последствиях тогда. Ровно как и Руслан не подумал обо мне сейчас. Наверное, все они такие в этой семье. Дышу на озябшие руки, возвращаюсь к чтению. 15 марта, воскресенье. Никогда не думал, что люди так легковерны. Наверное, это от того, что раньше они такими и не были. Это теперь знание и опыт прошлых поколений не в почете. Нынче каждый дурак считает себя академиком. И только мне хорошо видно суть теперешней верхушки общества. Из дома Толпиных я решил не уходить. Во-первых, На возвращение дому первозданного вида нужны деньги. А воспользоваться семейными украшениями и золотом, которое осталось спрятанным в тайнике в доме, сейчас будет сложно. Это опасно, ведь мало у кого имеются такие богатства. Но придет день, и мои потомки достанут, используют то, что принадлежит им по праву рождения. Да будет так. Никто из них ни в чем не будет нуждаться. Так вот, откуда у Руслана столько денег? Все дело в фамильных ценностях, которые сохранил этот дом. Воистину, это крепость. Она то спасала, то губила своих владельцев. И неизвестно еще, был ли хоть кто-то тут счастлив. Помнится, Руслан говорил о том, что в доме жили его дед с бабкой, и он тоже тут бывал в детстве. Даже как-то обмолвился, что в тот период времени их семья была дружной и счастливой. А еще он говорил, что очень любил приезжать сюда. Надеюсь, это правда. Очень не хочется думать, что в этих стенах никому не видать счастья. Читаю дальше, а рассказ становится все интереснее, и многое начинает проясняться. 6 июня, среда. Спиритические сеансы в доме Толпиных стали моим бесконечным развлечением. Я так увлекся, что сам не понял, как создал некое тайное общество. И свою цель оно выполняло лучше любого муниципалитета. Как только эти идиоты не понимали, что разговаривают не с потусторонним миром, а с кем-то, сильно заинтересованным в их тупости. Иногда мне казалось, что вот-вот и меня раскроют, но этого так и не случилось. Мне нравится дурачить их, нравится издеваться над их легковерием и дуростью. Не так давно я наблюдал, как в стране меняется власть. Мне пришлось пережить период, когда я каждое мгновение ожидал, что за мной скоро придут. Но этого так и не случилось. А судьба подкинула этот нелепый способ поквитаться за прошлые обиды. У меня нет жалости к этим людям. Я жил в прекрасной стране, богатой недрами и умами. А потом все изменилось. Жаль, что не в лучшую сторону. Никогда в России низы не правили. Это глупость, которая может привести только к одному. Полной деградации власти и общество. Новая власть не должна была задержаться надолго, но отчего-то оказалась живучей, и эти спиритические сеансы стали настоящей отрадой для моей обиженной гордости. Как же я ненавижу этих идиотов! Поначалу рассказывал обо всем супруге, но она только все больше отдалялась от меня. Сначала воспринимала замену документов как личную обиду. Думал, что это у нее пройдет. Она свыкнется, поймет, ради чего все было сделано, и оценит масштаб моего замысла. Только ничего не менялось, и ее отношение ко мне становилось все более отчужденным. Моя милая Лиза, если ты однажды прочтешь этот дневник, знай, что я не мог поступить иначе. И по-прежнему люблю тебя. Невозможный человек этот предок. Он слишком самоуверен, но надо отдать ему должное. Смог же обвести вокруг пальца ни одного человека. Смог вернуть себе утраченное. Им можно восхищаться. Мало кто способен на такое. Хотя нет, я знаю одного человека, который мог бы повторить подвиг. Уверена, что Руслан бы сделал то же самое на его месте. Изменить мир? Наверное, это у них в крови. Передается с генами. 15 августа, пятница. Я все продумал. Общество, в котором каждый может загадать то, что ему нужно. Круговорот обещаний и обязательств. Просить можно все, что угодно. Отказать нельзя. Долг дороже чести. Каждый имеет право запросить помощи у любого из членов общества. Тайное правление, вопреки всему, и именно я его создал. Осталось продумать антураж. Мое лицо никто не должен видеть. Эти идиоты сойдут с ума, узнав, что их обвел вокруг пальца верный слуга. Поэтому мне нужна маска и что-то, что закроет лицо. И чтобы не возникло вопросов, пусть все будут в масках, прикрывающих лица. Можно даже устроить этим чудакам некую процедуру с клятвой и голосом из потустороннего мира. Пусть и дальше верят в эту чушь. Место для встреч нашлось быстро. Старый подвал в доме подойдет отлично. Раньше тут хранили бочки с вином. Его запах еще не до конца выветрился из помещения. Но это ерунда. Не удивлюсь, если властные дураки даже не поймут, куда их позвали давать клятвы. За домом когда-то росли виноградники, с которых каждый год собирали урожай мои предки. И вход в подвал очень удобно сделан со стороны сада. Так легче заносить бочки и корзины. Надо же, винный погреб. Ха! Здесь этим дуракам самое место. Вчера и сегодня я делал обивку стен подвала. Единственное, что удалось приспособить для этой цели, это бархатные шторы из большой гостиной. Странно, что они сохранились. Осталось только поставить в комнате что-то вроде алтаря со свечами, и можно приглашать гостей. Ох, и самое сложное – не расхохотаться, глядя на весь этот фарс. Отрываясь от дневника, не в силах сдержать смех. Я живо представила себе это сборище. А память услужливо подкинула рассказ дяде Ване. Так вот, что он видел тогда. Клятва в цирковом антураже. Вот же дед. Ох и кудесник. Провести такую прорву народа. Заставить их поверить в высшие силы. Выходит, желание Вадима и мой ночной визит в его дом — это результат бурной фантазии какого-то старика, намеревавшегося изменить мир. И он его изменил, черт возьми. А заодно и перевернул с ног на голову мою жизнь. И не только мою. Но как он мог сохранить все это в тайне? И не просто продумать обряды и клятвы, а еще и заставить поверить уважаемых людей, наделенных властью, в то, что они причастны к какому-то сакральному клубу. Ай да дед! А что Руслан? Почему он так свято верит в клятву, которая была придумана на потеху обиженному предку? Может, стоит показать ему эти записи? Пусть поймет, в каком фарсе он варится.